После визита в салон они отправились в гостиницу «Милан», один вид которой вызывал теперь у них скрежет зубовный. Модная гостиница с рестораном, с претензией на итальянский стиль. Спагетти, ризотто, пицца. В тот вечер они заказали итальянские и сицилийские блюда, на деле оказавшиеся обыкновенным куриным супом, консоме куриной с макаронами гарибальди, вареной рыбой, осетрина по-итальянски, и гуляшом, итальянский паприкаш. Еще было вино, виски. Женщины пили вино, много смеялись, шутили, то и дело переглядываясь со своими кавалерами, уже тогда, вероятно, посмеиваясь из-за того, что собираются их развести на деньги. Он ничего не знал о женщине, сидевшей за соседним столиком и потягивавшей вино. Она была в черном с блестками платье, с обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга. Вся такая из себя манерная, улыбалась, глядя в пространство ярко накрашенными губами. Вероятно, ее присутствие за соседним столиком и входило в первую часть их плана. Это в том случае, если поверить Виталию, что он не причастен к исчезновению денег, что это дело рук подружек. Поскольку у Виталия была Вика, а Николай был как бы один, многозначительные переглядывания с рыжей соседкой очень скоро закончились приглашением одинокой девушки за их столик. Она, собственно, и не ломалась вовсе. Встала и, прихватив с собой бокал с вином, уселась как раз напротив Николая. О том, что это была случайная встреча, он уже не мог не думать. Слово за слово, шутка за шуткой. Кажется, она сказала, что пишет стихи, и это почему-то вызвало у них взрыв хохота. Виталий, бывший в прекрасном настроении, сразу же сообщил, что он вообще писатель и пишет роман. Снова все расхохотались. Много пили, танцевали. Николай к концу вечера откровенно обнимал девушку за талию и ниже. Говорил, что вечер продолжится в номере, где будет еще веселей, чтобы она никуда не уходила. От нее пахло сладкими духами. А еще она ела много шоколада. Вика вела себя по сдержаннее, как будущая жена, и это сразу не понравилось Николаю. Его планы чуть ли не на следующий день рвануть куда-нибудь на острова грозили рухнуть именно из-за этой, положившей глаз на его друга маникюрши. Разве она отпустит Виталия? Как пить дать, увяжется за ними. «Знаешь, мне здесь как-то нехорошо», — признался Николай, когда они подходили к стойке дежурной. «А тебе?» «А у меня живот разболелся», — признался в свою очередь Виталий. И, улыбнувшись девушке за стойкой, спросил, не снимала ли приблизительно неделю тому назад здесь, в гостинице, номер одна женщина по фамилии Желткова. Николай видел, как друг сунул дежурной пятисотку. Спустя несколько минут они узнали, к своему стыду и ужасу, что снимала. Виктория Желткова. Всего на одну ночь. Как раз с рокового воскресенья на роковой понедельник. Задав свой не менее важный вопрос дежурной, к счастью, сегодня работала та же самая девушка, что и в воскресенье, не видела ли она, как в 5 утра из гостиницы выходила женщина или две молодые женщины с большой спортивной сумкой, они услышали: да, действительно, выходили две женщины, но не одновременно, с разницей примерно в час. Сначала ушла темноволосая худенькая женщина в светлом костюме, а потом рыжеволосая в черном платье. И ни у одной из них не было с собой большой сумки. Это точно. Еще дежурная заметила, что вид у женщин был помятый, не выспавшийся. Они отошли от стойки, скрылись за колонной, чтобы девушка, питавшаяся пятисотками, не могла рассмотреть выражение их лиц. «Если у нас номер был 315-й, а у нее 415-й, значит, он этажом выше», — простонал, обливаясь потом Николай. В голове его вертелось: «Это ты, жучара, с ней договорился? Она бы сама ни за что не догадалась или просто не посмела бы. Вот стерва! — вторил ему, фальшиво, как казалось Николаю, выражая свое негодование Виталий. А ведь я ей верил, жениться на ней собирался. Зачем она сняла номер? Как зачем? Чтобы ночью или под утро отнести туда сумку. Но если они не выносили сумку, то куда же она делась? Приятели вновь метнулись к стойке дежурной. Нам надо срочно попасть в этот номер. Скажите, там сейчас кто-нибудь живет? Да нет, там целый этаж сейчас пустует. А что случилось? После этой Желтковой номер убирался? Ну, конечно. Кто же оставит его неубранным? Думаете, та дама оставила в нем $1 000 000? Засмеялась девушка, даже не подозревая, что попала в самую точку, в самый нерв. «Эта женщина моя гражданская жена», — серьезным тоном ответил ей Виталий. «Она разбилась насмерть в то утро. При ней не оказалось ни документов, ни драгоценностей». «Боже мой, какой ужас!» Улыбка сползла с лица молоденькой дежурной. «Тогда вам лучше обратиться в полицию. Но не думаю, что она оставила все это здесь у нас. К тому же у нас проверенный персонал. И если бы горничная обнаружила что-нибудь ценное в номере, тем более документы, она непременно сообщила бы об этом администратору. У нас с этим строго». Но они все-таки уговорили девушку, чтобы та вызвала горничную, убиравшуюся в номере на 4-м этаже, и проводила их туда. Но перед этим они вместе с ней заглянули в номер на 3-м этаже, где они провели ту самую, перевернувшую их жизни и уничтожившую дружбу, ночь. Николай сразу же метнулся к окнам и попытался открыть их. «Что вы делаете? Зачем вам это?» — испуганно спрашивала горничная, невысокая полненькая женщина средних лет в белом фартучке. Она-то, в отличие от бывших постояльцев, вела себя естественно. Но Николай, не обращая на нее никакого внимания, продолжал свое дело. Окна с треском и скрипом, наконец, открылись. «Вот! Видишь, невозможно их открыть бесшумно. Поэтому-то она и сняла другой номер. А сумку?» Он понизил голос и заговорил в самое ухо Виталия. Выбросила в окно. Поэтому дежурная, когда они выходили, и не увидела ни у той, ни у другой никакой большой сумки. Они выбросили сумку вон туда. Он высунулся из окна, и густая каштановая листва бросила на его голову зеленоватую бликующую тень в траву. Вышли налегке, пританцовывая, обошли гостиницу, взяли спокойно сумку, сели в машину и покатили.